Глава 21. 1 из 7. В Клыково Денис возвращался поздним вечером в полупустой электричке. Наблюдая за проносящимися в темноте за окнами деревьями, укутанными в снежные покровы, слушая мерный стук колес, он обдумывал все, что успел узнать за последнее время, и пытался понять, как ему теперь поступить с этой информацией. Идти с разбирательствами к мастеру игрушек? Но чернокнижец не знал, в каком состоянии сейчас его учитель. Может, он и говорить-то не способен. А Денису срочно были нужны ответы. Потому что он уже сам не понимал, кому можно доверять, а кого лучше опасаться. Когда поезд уже подъезжал к вокзалу Клыково, Денису вдруг позвонила Нина. Ее голос звучал очень обеспокоенно. «Ты сейчас где?» — нервно спросила тетка. «Сижу в электричке», — ответил Денис. «Минут через 10 буду в Клыково. Что-то случилось?» «Как только приедешь, сразу отправляйся в больницу. Я пришла проведать Диану, а тут творится что-то очень странное». «Что-то с Ди?» — забеспокоился чернокнижец. «Скорее, с ее посетителями. Я в жизни никого страннее не видела. Здесь сейчас маленький толстый мужчина лет 50. А с ним какая-то жуткая старуха в черных очках и высокий тощий тип в черном пальто. Они сказали, что хорошо тебя знают и приехали, чтобы помочь. Но все трое выглядят так подозрительно, что не стала бы я им доверять». Денис похолодел. Он мгновенно понял, о ком говорит Нина. «Хорошо», — сдавленно проговорил он. «Я скоро буду». Он отключил связь и взглянул на часы. Интересно, какого дьявола Ипполиту Бестужеву и мадам Анаит понадобилось в Клыково, да еще в такое позднее время? Действительно хотят помочь? Он сильно в этом сомневался. Скорее, это была очередная ловушка, но деваться некуда. Чернокнижец сжал покрепче резную рукоять скипетра. По крайней мере, он был готов к этой встрече. Едва поезд прибыл на Клыковский вокзал, Денис тут же поспешил в городскую больницу. Он точно помнил, что сегодня ночью дежурит не медсестра Полина, а ее сменщица, злобная тетка средних лет, имени которой он не знал. Обычно Денис старался не попадаться ей на глаза, поскольку она вечно норовила выгнать его из больницы. Но сегодня, прибежав в отделение, чернокнижец не обнаружил ее на дежурном посту. Это было очень странно. Но, наверное, к лучшему, поскольку часы посещения больных давно прошли. Денис направился прямиком к палате Дианы Толоконниковой. Свою тетку Нину он заметил издалека. Она беседовала с Ипполитом Германовичем Бестужевым у входа в палату. Толстяк был в своем любимом пальто с меховым воротником. Увидев чернокнижца, он расплылся в широкой улыбке, а вот Денис невольно занервничал. Этот змеиный оскал не предвещал ничего хорошего. Чернокнижец подошел к Нине и положил руку ей на плечо. Девушка вздрогнула от неожиданности, и тогда он понял, как сильно она напряжена. «Прибыл!» — обернувшись с облегчением, выдохнула Нина. «Легок на помине!» — елейным голоском протянул Ипполит Германович. «Мы как раз о тебе говорили. Я рассказывал твоей тетушке, какую неоценимую помощь ты нам оказал в Белогорах. Вы должны им гордиться, Ниночка». «Я горжусь», — кивнула Нина. «Что вы здесь делаете, Ипполит Германович?» — сдержанно спросил Денис. «Ну как же», — удивился Бестужев. «Разве ты забыл? Я ведь обещал тебе помощь, а свои обещания я всегда держу. Вот мы и приехали сюда, чтобы помочь этой несчастной девочке». Чернокнижец настороженно замер, не зная, как реагировать. С одной стороны, старикан, злодей и мошенник, причастный к смерти его родителей. Но с другой, вдруг он и правда прямо сейчас сумеет вернуть Диану к нормальной жизни. «Мадам Анаит уже в палате, готовится к проведению ритуала», — объявил Ипполит Германович. «Но ей может потребоваться твоя помощь, поэтому ты явился как нельзя кстати. Милочка, а не принесете ли мне стакан воды?» Обратился он к ничего не понимавшей Нине. Девушка кивнула и, бросив странный взгляд на Дениса, направилась к кулеру, установленному у поста дежурной медсестры. «Довольно неожиданно», — прошептал чернокнижец Бестужеву. «Вы правда решили сдержать слово?» Ипполит Германович вытаращил глаза и всплеснул пухлыми руками. «А как же иначе, Денис? Мы не враги. Да и к чему нам вредить тебе? Ведь ты нужен всем нам. Твоя сила, твой опыт, твои знания». В это Денис поверил. Не случайно Бестужев пытался выкупить его у родителей. Для чего-то ведь он ему нужен. Знать бы только для чего, но выяснять это сейчас он не собирался. «А что старуха думает по этому поводу?» — спросил Денис. «Анаит просто исполняет то, что я ей приказал. Ну, уверяю тебя, все уже позади, и она не держит на тебя зла», — тихо добавил Бестужев. «Все верно», — донеслось через распахнутую дверь палаты Дианы. «Мы просто допустили ошибку, глупую и досадную, но с кем не бывает». Мадам Анаит вышла в больничный коридор и улыбнулась чернокнижцу своей ледяной змеиной улыбкой. Денис увидел два своих отражения в черных стеклах ее непроницаемых очков. «Ничего личного, чернокнижец», — произнесла Анаит, заметив его замешательство. «Ну, повздорили чуток, обменялись парочкой заклятий. Расслабься, я не собираюсь на тебя набрасываться». Однако Дениса ее слова не слишком успокоили. В этот момент Нина принесла Бестужеву пластиковый стакан с водой, и толстяк с благодарностью его принял. Девушка была напугана и встревожена, и переводила взгляд с Дениса на Анаит и обратно. «Что здесь происходит?» — взволнованно спросила она. «Ничего такого, о чем тебе стоило бы волноваться, милочка», — едва взглянула на нее мадам Анаит. «Сейчас мы проведем один ритуал, но нам пригодится и твоя помощь. Мы заплатили медсестре, чтобы нам никто не мешал. Но ты все же подежурь тут, на этаже. Мало ли кто решит сюда заявиться. Свидетели нам не нужны. Особенно это касается родителей девчонки. Лучше им не видеть того, что с ней будет происходить. В палату не заходить ни при каких обстоятельствах. Это понятно?» «Да», — робко кивнула Нина. «Вот и славно. Уже почти ночь на дворе, а значит, пора начинать». Мадам Анаит кивком пригласила Дениса и Ипполита Германовича пройти в палату. Бестужев скрылся за дверью, а Денис задержался рядом с Ниной. «Ты им доверяешь?» — шепотом спросила у него девушка. «Нисколько. Но, кажется, они и правда могут помочь». Тихо ответил чернокнижец. «А мне что делать? Вдруг сюда нагрянут родители Ди. Как я смогу их остановить?» «Не думаю, что они придут так поздно. Ты просто покрутись тут в коридоре. И главное, что бы там ни происходило, не входи в палату». «Почему?» Еще сильнее испугалась Нина. «Это старуха. Истинная черная ведьма из самых сильных», шепотом пояснил Денис. «Если тут что-то начнется, я могу попытаться дать ей отпор. Но ты сразу убегай, чтобы я не переживал за твою безопасность, поняла? Мне будет проще, если я буду знать, что ты в порядке. Пообещай мне». «Обещаю», — неохотно кивнула Нина. «Но ты тоже не лезь на рожон. У меня кроме тебя никого нет, помнишь? Тетушек я в расчет не беру, они нам весьма дальние родственницы. А ты... В общем, береги себя». «Хорошо», — чуть заметно улыбнулся Денис. «Я постараюсь». Едва он переступил порог палаты, дверь захлопнулась, оставив перепуганную Нину в больничном коридоре. Денис взглянул на Диану и обомлел. Вообще обстановка в палате вдруг напомнила ему сцену из старого фильма «Вий». Ди лежала на койке, выдвинутой в центр комнаты. Вокруг нее на полу фосфорисцировали линии большой замысловатой пентаграммы, по внешнему кругу которой были расставлены 6 длинных черных свечей. Только их пламя сейчас освещало помещение. В ногах Дианы у спинки кровати стояло узкое 2-метровое зеркало в черной деревянной раме, и девушка отражалась в нем полностью. У окна палаты маячил Дмитрий. Помощник мадам Анаит стоял так тихо и неподвижно, что почти сливался с окружающей обстановкой. В руках громилы поблескивал хрустальными гранями один из обскурумов. В темноте было отчетливо видно, как внутри куба периодически вспыхивают багряные всполохи. «Это один из тех, что мы принесли из Зерцали?» — спросил Денис. «Именно», — с улыбкой подтвердил Ипполит Германович. «Вы не зря совершили столь опасное путешествие». «И который это из семи?» «Свет. Именно он подходит для наших целей лучше всего. Мне уже не терпится увидеть его в деле», — восхищенно пробормотал Бестужев. «Круг силы умеешь удерживать?» — осведомилась у Дениса мадам Анаит. Парень смерил ее настороженным взглядом. Она и правда общалась с ним, как ни в чем не бывало, будто ничего не случилось тем вечером в особняке Бестужева в Белогорах. «Умею», — кивнул чернокнижец. «Отлично. Здесь требуется особенно мощный. Я усилила его сразу несколькими охранными заклятиями. Нужно удерживать то, что внутри девчонки, и не дать ему вырваться наружу». «Внутри нее сидит демон Алакабал», — выпалил Денис. «Я узнал об этом лишь недавно. Может, эта информация вам пригодится? Понадобится немало сил, чтобы изгнать его». «Как интересно», — подумав, ответила Анаит, но больше ничего не сказала и встала в середине палаты. «Алакабал? Тот самый?» — удивился Ипполит Германович. «Я слышал его имя еще в Белогорах». «Именно он», — подтвердил чернокнижец. «Тварь очень сильная, поэтому нам нужно быть крайне осторожными. А где же ваши люди? Туз, Лола?» «О, они тоже где-то здесь, в больнице», — сообщил Бестужев. «Мы оставили их внизу на случай, если кто-то вдруг решит нам помешать». «А княгиня Щергина больше не объявлялась?» «Я ее так и не видел», — и глазом не моргнул Ипполит Германович. Денис быстро взглянул на старую ведьму. Мадам Анаит невозмутимо взяла из рук Дмитрия обскурум, коснулась нескольких символов на его блестящих боках, а затем поместила хрустальный куб на пол у подножия зеркала. «Куб света», — тихо произнесла старуха. «Лишь бы она увидела этот свет и догадалась пойти к нему. Ты любишь эту девчонку, чернокнижец?» «Люблю», — выдохнул Денис, глядя на Диану. «Хорошо», — удовлетворенно кивнула старуха. «Думаю, это может оказаться полезным. А теперь подойди ближе».